Да, продолжается 24 у нас февраля. Уже не 24, уже 25. У меня 24, мне хорошо. 25 февраля. Вот, значит, и мы вот если говорим с вами о значении карты дьявола, то, соответственно, прям вот верхнюю настройку, да, я вам уже описала, да, этой карты. То есть, соответственно, что это может быть частный аспект роковой течения обстоятельств, да, или там высший, но тем не менее, да, там возможно присутствующий аспект, это, соответственно, влияние темных сил, как непосредственно подселение, либо лярвическое влияние, да. И это, вот если лярвическое влияние, оно лейтмотив проходит через все аспекты прямого дьявола. Вот это надо иметь в виду. То есть это не каждый раз подселение, но без лярв всегда не обошлось. Да, потому что под дьявол это неизбежно выделяет ту энергию, которая привлекает лярву. И в том числе тяжесть того, чтобы выключить из себя дьявол, связана с тем, что надо, скажем, при этом еще и закладываться на то, что тебя будет тянуть не только потому, что тебя тянет, а еще и что лярва тебя туда подталкивает. Вот, хорошо. Значит, то есть, иначе говоря, ты не просто плохо ходишь, да, еще и плохо ходишь там, где скользко. Понятно, да? То есть, если бы очень хорошо умел ходить, то, в общем, скользко преодолел бы с большим успехом. Вот, да, в том случае, если, соответственно, еще и ходишь плохо, то понятно, что прям ну, совсем травы получается. Вот, окей. Значит, ну, теперь пошли бытовым образом, да, читать дьявол. То есть, как это вот выглядит обычно в раскладах у обычных. Достаточно. Значит, два значения вот для прям совсем обычных людей, одно значение для гибнущих людей, третье значение для продвинутых. Значит, ну, сперва начнем с самых больших обычных значений. Первое обычное значение – чрезмерная заинтересованность в материальных благах. Вот, это у нас, соответственно, цепь на шею мужчины. Это когда деньги или имущество становится почему-то очень значимым, очень важным, очень плотным. И в принципе, да, получается, что мысли к этой теме невольно возвращаются, и это начинает быть в тебе столь значимо, что начинает рулить твоим поступком. Причем это может быть как от хорошего, так и от плохого. От хорошего, да, там, соответственно, зарабатывать, сколько не зарабатываю, все мало, растущие потребности, все больше хочется, соответственно, дайте еще. Да? Вот, то есть это, соответственно, дьявол, и при этом это уже создает, знаете, вот такую болезнь, как, ну, как алчность, например. Да, когда, соответственно, вот уже прям бабла, или там имущество. И остановиться очень сложно. Понятно? Нет. Вот, но, скажем, такие клиенты вполне могут приходить, и у нас они, в общем, регулярно бывают. Значит, вот как мне рассказывал там, например, Антон, у него там прекрасная ученица училась, значит, которая, если он на ней едет, ну, она его куда-то везет, она выруливает из двора, и она едет на шикарной машине, и ей похрену, кто там выруливает, да, или там, что кто-то уже там непосредственно там уже давно едет по двору, она только завернула. Она никогда не поворачивает, она никогда никому не уступает место. Вот, это связано с тем, что у нее крутая тачка, и она считает, что все остальные говно. Вот, да, а ко мне она приходила на прием, почему мы, в принципе, вообще о ней заговорили, потому что мало ли у Антона учеников, что она ко мне приходила на прием, нас спрашивали, насколько благоприятно и перспективно разводиться с мужем, чтобы откусывать у него кусок имущества. При этом расставаться она с ним не собиралась. То есть она спрашивала меня, как повлияет на их отношения то, что она с ним разведется, и при этом еще отсудит у него себе в собственность половину его имущества. При этом на голубом глазу. У нее были надежды, что не повлияет никак. Да? И, соответственно, когда все-таки выяснили по картам, да, потому что я честно гадала, да, вот я итальянскую забастовку устроила, я тупо гадала. Потому что моральных принципов, да, там не было вообще. Ну вот, да, они там не ночевали даже. Вот, да, и поэтому моя задача была тупо гадать. Ну, она пришла на прием, можно было выгнать, можно было оставить. Я решила, что это такой вот у меня тренинг, и оставила. Вот мне было интересно, смогу ли я сохранить внутренний свет при работе с ним. Ну, тоже очень неплохая тренировка. Свет сохранить удалось, ну, в общем, отплевывалась я потом долго достаточно, да, потому что, несмотря на наличие света во время работы, да, все равно, ну, как вы понимаете, осадок остается, да, потому что я же не дура, я все же осознаю вполне себе. Вот, и когда выяснилось по картам благополучно, да, что, скажем, муж будет сильно недоволен, ну, короче, бичи перевернутся. Значит, то при этом она все от меня пыталась найти какую-то лазейку для того, чтобы, да, так это не было. А там было сказано конкретно, да, что она ничего не сможет отсудить. Да, он ее, конечно, не убьет, но на место поставит жестко. Вот, да, и что у него были механизмы подстраховки достаточно внятные. Но он далеко не дурак, да, и что он живет сукой, в общем-то, для него не новость. Да, и это вот абсолютно дьявольская тема, да, тебе зачем еще? А потому что, да, почему нет? Вот, или там, когда у меня эволютивная луна тогда, помните, меня все пытало, когда у меня будет семерка пентаклей, когда у меня будет семерка пентаклей? Да, при том, что заработок, да, на тот момент времени, когда аренда квартиры стоила $100, ежемесячно они зарабатывали $20,000. Да, но при этом, в принципе, да, это все было не семерка пентаклей. Я делаю сет, вы просто очень наивны, не знаете, что такое настоящие деньги. Да, и там она просрала и мужа, и детей, да, то есть, потому что муж ее по вечерам пел детям песни как собственного сочинения, которых он сочинял для нее, ну, для них точнее, для детей. А она при этом ему это запретила, и мотивировала она это тем, что, соответственно, нечего расклеять детей, а детям она говорила о том, что папочка вот вам поет песни, да, вместо того, чтобы обеспечивать вам достойное будущее. То есть ты сперва заработай денег на то, чтобы они учились в лучшем лондонском университете, а потом после этого песнями их развлекай. Не отвлекай детей от правды жизни. Вот, ну вот там, в общем, это вот абсолютный дьявол, понимаете, да? То есть там вот бабло вот в глазах вот так стоит, да? Там ничего другого уже нет, ничего другого не видно. И они так живут, да? И при этом... Понятно, что можно в любой момент времени это снять с шеи, но они же не выбирают. А чем она жить тогда будет? Понимаете, да? То есть, ну, нечем. Ну, хотя это, может быть, я придумываю, да, что там, и это не является мотивацией, да? Но попались, они уже и попались. Да, это особая категория людей. Вот, при этом вторая часть дьявола, она, скажем, более знакома нормальным людям. Потому что тех я все-таки, ну, норма понятия растяжима. Для них, например, я была не нормальной. Ну вот, значит, это мне Луна, значит, предлагала жить, они купили квартир несколько, предлагала жить бесплатно в одной из них. Знаете, какая я была бы дура, если бы согласилась. То есть было совершенно очевидно, да, что это все, это уже я буду и собственностью. 100%. Вот, можно я как-нибудь без этого? Значит, вторая часть для, вот, ну, для людей тоже свойственна, там уберем слово вообще нормальных, хрен бы с ним, это когда реально денег на что-то нет из того, что важно. Понимаете, да, то есть, ну не знаю, негде жить. Да, и там, я не знаю, там, или там стоят кредиторы, или звонят кредиторы. Понимаете, да, там, или реально, да, там, понимая, что не на что есть. Вот, да, помню, как Василиса у меня размоченные сухари, которые мама хранила там зачем-то, в воде, да, там с трясущимися руками ела, да, потому что есть хочет. Ну вот, да, ну, голод это страшно, правда. Вот, и при этом в этом случае все равно думание о деньгах это дьявол. Понимаете, да, то есть, потому что все мысли только об этом. Так или иначе, понимаете, да, потому что все, ну вот, все, то есть это как туча такая над головой собирается, свинцовая, да, и вот начинаешь об этом думать и думать, думать и думать, думать и думать, да, там, выход ли искать, понимаете, да, там, или там, я не знаю, то есть молитвы только о бабле, Господи, дай мне, да, а безвыходная ситуация, понимаете, да, потому что жить не можешь, ну вот, и при этом получается, что... Вот впадая в это состояние дьявола, пространство не прощает зависимости. Дьявол никогда не привлечет ничего хорошего. Представляете, денег нет, но пока ты под этой тучей, их еще и не будет. Понятно? Нет. Потому до тех пор, пока, соответственно, не расслабишься на тему того, что денег нет, ну, значит, нет, прости. Вот. Очень тяжело расслабиться. Особенно, когда обязательства, там, например, перед кем-то, да, это вообще из области фантастики, кажется, расслабиться. Ну, просто имей в виду, да, что до тех пор, пока не отпустишь эту ситуацию, ситуация не выправится. Может там, я не знаю, при очень большом труде появится некий свет в окошке, но очень много. Вот, то есть дьявол так, ну вот, дьявол не уходит благодаря тому, что ты наелся. Как минимум, ты не наешься. Как максимум, дьявол предполагает заминусованную карму. Чем больше ты там, тем больше она минусуется, а значит, никаких плюсовых событий произойти не должно быть. В связи с этим от дьявола в этом случае избавляемся, могу подсказать способ. Вот, несколько раз в моей жизни, значит, вываливалась я таким образом дьявола в эту свинцовую тучу. И могу сказать, что когда этот способ изобрела, ПКПУ, в принципе, я надеюсь, да, что, в общем-то, способ будет работать бесконечное количество раз, или же, соответственно, да, Господь милосерден, и больше я под эту свинцовую тучу не попаду. Но способ расскажу. Значит, у кого-то я его вычитала, а потом допридумала остальное. Значит, и вообще все придумал, знаю уже. Значит, я пошла в магазин цветочный и купила дерево. Ну, не гигантское, а такое, чтобы оно в горшке было. Да, да, правильно. Будь здоровы, нам все благополучно. Вот, значит, соответственно, купила дерево, принесла его домой. И как только у меня выделяется вот эта энергия беспокойства из-за денег, да, имейте в виду, что при этом это не значит, что ты работаешь этого дьявола, но при этом ничего не делаешь для того, чтобы нивелировать финансовые трудности. Да? То есть я имею в виду сейчас, когда ты работаешь для того, чтобы заработать, но при этом, да, не успеваешь. Да, и над тобой при этом вот эта свинцовая туча. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. А не получается быстрее. Понимаете, и удача не на твоей стороне. То есть это не вместо того, чтобы зарабатывать на всякий случай. Да? Это вместе. То есть ты зарабатываешь и таким образом, да, убираешь свинцовую тучу, потому что тогда заработать получится хорошо. Вот, да, других способов нет. Значит, вот, соответственно, да, вот как только выделяется энергия беспокойства по поводу денег, она уже выделяется, вот она уже есть. Обратно ты ее не запихаешь. Понимаете, да? То есть сделать вид, что ее нет, не прокатит. Имейте в виду, эстовцы, проживание дьявола может давать вваливание в него еще глубже. Это понятно, да? То есть, иначе говоря, тупо проживать это беспокойство, через какое-то время можно почувствовать реально вот идущую оттуда такой лавиной красную горячую энергию и почувствуешь, что уходишь в нее как в болото. Это понятно, нет? Улавливаете о чем? Потому что это особое состояние. Вот пятерка мечей тоже практически не проживается. Да? У нас как Бродецкий говорил, что лучше всего проживать заебавшую зубную боль под кетоном. Вот, да, то есть, в общем-то, да, надо иметь в виду, что если не прокатило проживание, то просто надо эту энергию куда-то всучить, уже выделившуюся, энергию беспокойства. Иначе говоря, надо о чем-то беспокоиться. Беспокоиться надо только о живом. Я считаю, что растения в данной ситуации – это лучшее. Особые садисты могут завести хомячка. Значит, вот, значит, как только я начинаю беспокоиться за деньги, я переключаю ум и начинаю беспокоиться об этом бедном деле. Я ему протирала листочки. Понимаете, да? Я его, значит, я о нем что-то читал в интернете. Я его, значит, ставила на солнышко. Я, значит, накрывала его какой-то марлечкой, которую проглаживала до этого. Ну, объясню, да? Не в смысле, что я вот день-деньской этой херней занималась. А вот, понимаете, да, это вот на момент, да, когда дерево недоступно, я просто беспокоилась, как оно там не скучает. То есть, иначе говоря, да, вот выделяющаяся энергию беспокойства я направляла на это дерево. Понимаете, да, там вот просто вот усилием воли. В результате я могу сказать, что с каждым днем становилось все легче, да, потому что, ну вот, причем реально туча рассеивалась, бедное дерево. Ствол вот так пошел. Он весь пожух, ни одно живое не выдержит дьявольского беспокойства. Имейте в виду, ни одно живое. Поэтому если вы там беспокоитесь о собственных детях, например, не дай вам Бог. Если это беспокойство на уровне дьявола, да, вот когда уже это зависимость, когда вот в таком состоянии. То есть вот ребенок так стволом не пойдет, но с психикой произойдет приблизительно то же самое. Значит, оно начало вдруг неожиданно разрастаться в разные стороны. Вело себя неприлично. За полтора месяца оно было неузнаваемое. То есть оно уже вышло за пределы горшка, оно было уже страшное. Да? И я о нем все продолжала беспокоиться уже просто потому, что беспокоиться. Потому что уже один год я не беспокоилась, но дерево уже пугало. В результате, значит, я решила, что убивать я его не буду. Обычно я просто не поливаю, они как-то сами заканчивают. Мне даже как-то сынуху. Ну вот, значит, здесь я говорю, братик, говорю, отнеси его на помойку, Христа ради, а то я не могу больше так издеваться над растениями. Он говорит, давай мы поставим в подъезд. Я говорю, давай. Мы его поставили в подъезд, и вот буквально на следующий день обнаружили, что его уже нет. Ну вот, то есть кто-то его бедное забрал, и, видимо, в общем, как-то будет с ним как-то по-человечески, я надеюсь, обращаться. Я не знаю, что будет с хомячком. Так далеко я еще не заходила в своем садизме, да, в общем-то. Но при этом имейте в виду, что действительно... Это переключает очень сильно. Ну, понятно, что так можно работать с другой навязчивостью, не только на тему денег. Вот, да, то есть имейте в виду, вот это дьявольское навязчивое беспокойство точно совершенно уродует живое. Вот, да, представляете, что происходит в том случае, если, там, например, начинаешь беспокоиться там из-за ноги, например, которую поранила, да, вдруг там, я не знаю, отвалится. Вот, да, то есть, ну, тоже навязчивость. Вот, но это уже более низкий уровень дьявола, ну, в смысле, это уже дело для продвинутых. Вот, поэтому мы сейчас вот про обычного дьявола, бытового. Чрезмерная заинтересованность в материальных благах. Иначе говоря, да, когда это беспокойство из-за денег, либо из-за того, что их нет, либо из-за того, что они уже есть. Сообразили? Сообразили. Значит, напоминаю, заодно туз пентаклей перевернуты, да, когда, соответственно, они начинают уже под дьяволом жечь руки и хочется тратить, тратить, тратить. Вот, слово сказать, пожалуйста, период, когда денег нет, когда сменяется периодом, когда денег есть и много, вполне может из первой фазы перейти во вторую. Понимаете, да? То есть, иначе говоря, денег не было, сейчас стал зарабатывать, теперь все время их тратишь. Видимо, на нервной почве. Вот, понятно, нет, то есть можно таким образом исказить вот путь свой жизненный, да, так что все будет приходить только для бабла. Помним, туз пентаклей перевернутый как символ этого. Да, то есть, когда вся удача только такая, другой не дают уже. Беспокойство про деньги откладываем в сторону. Теперь веревка на бедрах у женщин. Значит, выглядит это каким образом? Значит, дьявол в сексе. Что это такое? Вот нам надо отдавать себе отчет, что сексуальных энергий, если они вообще есть, эти энергии, потому что иногда бывает он вообще без энергии, это в сексе. Так вот, если есть энергия, то это либо энергия силы, либо энергия дьявола. Одно из двух. И разница огромна. Значит, начнем с кошечек и собачек. Значит, животные занимаются плотскими утехами, а без каких бы то ни было извращений. Иначе говоря, все, что они производят в сексе, да, даже крёлики, которые делают это там день-деньской, да, тем не менее, они таким образом не грешат. Это понятно, нет? Потому что, в принципе, они животные, да, и для них это абсолютно естественный, да, там, процесс. Иначе говоря, какая бы это ни была блядская кошка, у меня, например, была блядская кошка, около которой очередь стояла из какого-то моих глаз. Вот, да, и, в общем, понятно, что эти блядские кошки ведут себя прям совсем как бляди, да, и, тем не менее, они абсолютно чисты перед Господом, потому что они действуют в соответствии со своей животной природой. Это понятно, нет? А с нами существует определенная проблема с людьми. Дело в том, что у нас животная природа голой обезьяны и божественная природа нашего духа. Опять же, когда мы с вами перестанем воплощаться в плотном мире, секс останется, только он, к сожалению, будет уже, скажем, как высшая форма взаимного объединения. Понятно, да, как высшая форма близости. И, соответственно, физика при этом участвовать не будет. Это понятно, нет, то есть это точно не про половой акт тела к телу. И тоже в это время, да, опять же, никакого отягощения не будет. А здесь получается, да, что наша физическая животная природа и наша божественная духовная могут быть в резонансе, а могут быть в противоречии. И вот когда они в резонансе – это сила, а когда они в противоречии – это дьявол. Значит, расшифрую по-другому. Да? Значит, смотрите, значит, здесь получается, что чаще всего, ну вот мне здесь удобнее из энергетической, из кармической точки зрения правильнее говорить, ну вот в первую очередь о женщине, да, и поэтому, в общем-то, ну, именно потому что это кармически правильно, веревка, ну, точнее, цепь именно у женщины на веревках. Дело в том, что вот секс под силой – это резонанс и процесс секса как физического, так эфирного, как астрального, так и ментального. То есть, иначе говоря, да, ты физически хочешь этого мужчину или там эту женщину мужчина хочет. Эфирно, энергетически вы объединяетесь, и тебе нравится запах, вкус, да, там тепло этого тела, да, там, ну вот, и это все изумительно. Эмоционально этот человек тебя включает, причем включает в позитив. Понятно, да, то есть, в общем-то. И плюс ментально у тебя нет никаких противоречий. Этого человека ты уважаешься к себе, с этим человеком позволяешь. Понятно, нет? И вот резонанс этих четырех тел дает секс под силой. Вот, как этот резонанс получается? Надо иметь в виду, да, что либо два варианта. Значит, первый вариант – это когда изначально создается сексуальное пространство между парой. Да, то есть изначально начинает, да, на ментальном уровне появляться желание. Да, и ты уже ну, вот, в достаточной степени осознанно хочешь этого партнера, эмоционально, соответственно, твое включение тебя к нему тянет, энергетически, соответственно, тебе человек приятен, тебе нравится его прикосновение, а дальше после этого уже начинается процесс, ну, подготовки к сексу, да, как предварительные ласки и прочее-прочее. Да, а потом только уже там происходит сам процесс непосредственно. Хотя в этом случае секс – это весь этот процесс. Да, ну, просто никак надо назвать, да, ну, вот, чтобы прилично. Вот, значит, при этом это вот первый вариант, тогда, опять же, это точно пропад силой. Во втором варианте, значит, когда сексуальное пространство не было создано, ну, бывает, да, что там не сидели друг напротив друга, да, там не кормили друг друга с ложечки, да, там, ну, не случилось, да, вот, ну, сексуальное пространство. Ну, не знаю, может, ты более просто устроен, может, он более просто устроен, может, просто так захватило желание тела, что на все остальное уже энергии не хватило, да? И дальше получается, что вот тело часто гораздо быстрее возбуждается, чем дух. Иначе говоря, да, что ты, может быть, еще в это время не готов, женщина медленнее готова к сексу, чем мужчина. У мужчин у него одна точка внимания. На момент, когда у него хуй встает, простите, да, в это время ум уходит на сантиметр, ну так, на сантиметр вряд ли, что-то я переборщила с величиной, значит, на метр ниже, ладно, так я помню, ну, метр. Ум уходит ниже. Мужская природа ближе к, ну вот, самцовая природа ближе к животным. Понимаете, в этом плане это так. И в связи с этим, соответственно, да, когда мужчина испытывает физическое возбуждение, иначе говоря, эрекцию, да, то в это время происходит такое счастье, да, как то, что его вот эта эрекция затмевает ему вот эту его божественную душу в данной ситуации. Да, в нем работает животное, в нем включается самец. И, соответственно, да, а самец спешит. Понимаете, да, он уже возбужден. И в том случае, если, соответственно, самочка темпераментна, то получается, да, что она также достаточно быстро начинает подавать сексуальные сигналы. И в этом случае происходит вот такое соитие, когда мужчина идет в огонь. Ну, вот в огонь этого сексуального возбуждения. Вот если до этого была подготовка, то все в порядке. Улавливаете, нет? Но если до этого подготовки как такового образа не было, то женщина может уже гореть физически, Но при этом остальными телами еще не быть готова. Она может быть не готова энергетически. Да, ей еще неприятно там, его прикосновение до конца, я имею в виду вот, на энергетическом уровне. Она эмоционально еще может не сообразить, что она его хочет. Понимаете, да, он ничего не сделал, чтобы она его хотела. А по старой памяти не всегда происходит это. Да? И ментально она еще до конца не решилась, да, соглашаться или не соглашаться на то, что все так быстро, что все прямо сейчас. Понимаете, да? А тело уже, блядское самочье тело, начинает, соответственно, ее уже в это вести. И в том случае, если этот процесс произойдет именно таким образом, то секс будет подделан. Потому что дальше можно сказать, если мы там говорим там, о теле, которое быстро возбуждается и уезжает вперед, как, знаете, поезд, то можно сказать, что все прочие три тела остаются где-то там на полустаночке и говорят «а нас?». В этом случае секс проходит на животном уровне, я не против. Но, знаете, это вот энергетически это так выглядит, не знаю, как на ночь пельмени нажраться с полкилограммчика. Понимаете, да? Энергия тяжелая. Понимаете, да? И если мужчина тяжесть или легкость этой энергии, да, он должен быть очень изощрен уже в сексе, должен быть уже там попробовавший и то по много раз и увидевший разницу, слово сказать, в этом случае он и не пойдет в женский огонь, он же не дурак. Понимаете, да? Но их же не учат, они же порнуху смотрят вместо того, чтобы, там, не знаю, читать там какую-нибудь прекрасную книгу, значит, по поводу секса, да? То есть, ну, не все там ездили там на тантру, еще куда-то, понимаете, да? То есть, у нас большинство самого вообще этим не интересуется, да? Ну, вот этими. А чувствительность, нет вот этой чувствительности, которая может отследить эту температуру. Когда он и то попробовал, и увидел разницу, он уже сам видит эту разницу, он уже сам хочет другого. Но это уже, знаете, такой hardness. А тетка, сколько угодно, будучи неопытной, понимаете, да, у нее чувствительность и уровень осознанности, и вот вообще внимание, да, вот к этой температуре секса, оно изначально выше, вы понимаете, нет? И в связи с этим, если женщина, веревка на бедрах у женщины, женщине в данной ситуации, если она чувствует, что он погнал, да, и чувствует, что ее тело уже готовится, но она не готова, надо умудряться, понимаете, да, там говорить нет, то есть не давать сразу, да, возможности там мужчине пойти в этот процесс, ну вот уже, потому что, естественно, ну, конечно, когда уже там все уже происходит, понятно, что в это время там довозбуждаешься до конца, да, то есть тело-то оно, его же не обманешь. Да, оно же включается. А, может потом психика это заблокировать нахрен, да, и тело уже вообще не включается. Я помню, был этап очень интересный, значит, после там, моих многократных самоизнасилований, ну, под названием, да, когда там не хочу, но соглашаюсь. Ну, как это еще называется, кроме как самоизнасилование. Значит, на какой-то момент времени у меня был прекрасный совершенно опыт, у меня случилась перегибность. Это было охренительное ощущение. Значит, выглядело это таким образом. Тело во время секса перестало ощущать прикосновение. Иначе говоря, мужик меня где-то ласкает, а я на полном серьезе не знаю, где сейчас его руки. Понимаете, да? То есть у меня было ощущение, что я в скафандре. Вот нет секса, все в порядке, я чувствительна. Да, начинается процесс секса, и у меня исчезает чувствительность тела. Я обратилась по этому поводу к Юле Зотовой, она мне сказала: «Ласочка, твое счастье, что ты сообразила, да, и ты обратилась уже к психологу там, через две недели после того, как это началось». Говорит, вот сейчас еще пока все это можно вернуть взад, да, а так, в принципе, да, это и есть вот, ну, вот, вот эта фригидность, просто у тебя, как всегда, у тебя же, говорит, все пели, у тебя тело это показало так, чтобы ты не могла ошибиться. Да, потому что обычно это медленно наступает, да, через какое-то время только начинаешь понимать, что кажется, секс это не совсем про тебя. Ну, тебе просто чего-то не хочется. Может, ты взрослее, может, ты просто устаешь. Ну, понимаете, нет? То есть так вот в этот процесс бисексуальности, да, вваливаешься так медленно, аккуратно, знаете, как в болото, вот, да, вот уходишь. Это когда бессознательно уже блокирует. Она говорит, значит так, под дьяволом я не выбираю, а под силой у нас нет инструмента. Понятно, нет? Вот. И меня, кстати, вот мы так и с Бродецким познакомились, потому что она меня отправила к Бродецкому, от этого лечилась. Ну, с этого лечилась. Было прекрасно. Вот, я считаю. Значит, и в общем-то, да, получается, что, конечно, есть дурочки, да, которые не пробовали ничего, кроме секса под дьяволом. И, в принципе, да, нет альтернативы, есть просто такое, да, вот, ну, некое странное ощущение, знаете, вот это вот, я ему дала. Ну, то есть, типа, да, вот, сама почти не участвовала так вот. Вот, а в том случае, если, соответственно, женщина более-менее чувствительна, сперва она охреневает и говорит, это что, это секс? Ну, знаете, вот, да, когда вот до этого никогда не было, а тут попробуй, говорит, простите. Это то, о чем, соответственно, да, там, кто-то там пишет, там, говорит и прочее, а что тогда столько суеты вокруг этого дела? Ну, с таким недоверием. Вот, да, ну, потом на какой-то момент времени, да, вполне возможно, там, просто ей повезет, и она узнает, что такое настоящий секс, тогда уже будет из чего выбрать, да, тогда она уже будет знать, что вот это она не хочет. Вот, значит, секс под дьяволом вреден, а вреден не сразу, он вызывает лярв, да, и лярвам, соответственно, да, вот этот животный секс очень хороший, потому что энергию, которую мы выделяем во время секса под силой, а лярва от нее, наоборот, метра на полтора улетает. Причем подчастую даже, я бы сказала, прицепившиеся по другому поводу даже отлетают. Ну, потому что, да, очень много энергии, очень много выделяется в это время света, в том случае, если он под силой. Да, потому что процесс, безусловно, красивый. Значит, как вспомнить, под чем у тебя был до этого секс, если вдруг сама там или сам можешь разобраться? Значит, есть очень простой тест, который, кстати, очень показателен, да, вот по поводу, ну вот, продолжая, если говорить, да, вот об этих процессах прекрасных. Значит, вспомните предыдущий секс, я слово последний в этом случае не люблю, значит, предыдущий секс, который у вас был, ну, когда-то же он был, да? Вот, и смотрите, может быть два варианта, ну, тут можно просто поднять память и вспомнить, что с вами происходит непосредственно после секса через какое-то время. Если это был секс под силой, вы знаете, как будто бы любовно вспоминаете вот какие-то детали, понимаете, да, то есть вы возвращаетесь мысленно вот к этому сексу, и у вас морды становятся, знаете, такие, как у кошачьих, которые нажрали сметану, понятно, да? И вот перебираете в уме, да, вот, вот прям какие-то отрывки возникают, да, вот воспоминания, потому что мозга в это время не очень работает, честно говоря, да и слава богу, в общем-то. Да, и тебе вот приятно, да, эти впечатления, эти детали перебирать. А в том случае, если это был секс под дьяволом, то вот знаете, как вот глаза мои туда не глядели. Понимаете, да, это хочется забыть. Понятно, нет? И возвращение к этому не создает приятного ощущения. Понятно, нет? Вот. Значит, в принципе, в общем-то, легкий способ ввалиться в секс под дьяволом, например, это регулярное просматривание порнухи. Потому что там много достаточно под дьяволом. Опять же, да, порнуха бывает разная, вот, но при этом чаще всего все-таки, да, вот там вполне себе дьявольские оттенки. И можно даже, да, там, начав, соответственно, да, вот в это дело западать, через какое-то время обнаружить на себе лярву. Значит, еще одна отличительная особенность. В сексе под силой, во время секса под силой, целоваться можно часами. И при этом, да, испытывать вот, да, вот это особое утонченное удовольствие, да, вот когда там, ну, вот как ласка сам поцелуй идет. Это понятно, нет? И при этом, да, вот этот процесс подготовки превращается в этом случае, да, вот именно, ну, вот сам уже процесс, то есть это уже сам секс идет. В сексе под дьяволом, в свою очередь, а для того, чтобы испытать особое ощущение, каждый раз надо идти на новую территорию. Старую изгадил, идешь на новую. Это понятно, нет? То есть каждый раз надо что-то добавлять туда. Да, там, и, соответственно, уже идет, скажем, такое вваливание, ну, вот, в области сексуальных ну, вот, искажений, извращений. Понимаете, да, то есть уже там садомазохистские добавляются какие-то вещи, да, то есть уже скучненько просто так, уже хочется, да, вот испытать, ну, вот этой энергии как еще больше. Ну, вот так же, как, например, в теме денег, да, вот когда их много, надо вот еще что-нибудь особо извращенное купить, чтобы, да, вот как-то увидеть, что я это могу себе позволить. Это понятно, нет? И вообще процесс сам по себе вот этого целования или процесс подготовки под дьяволом превращается часто в акт для женщины. Понятно, нет? То есть, когда, соответственно, уже вот хочешь, чтобы быстрее уже, ну вот, все началось, потому что в этом случае выключатся мозги, и можно будет как-то это пережить. Это ясно, нет? Ау. Хорошо. Значит, соответственно, да, ответственность женская, да, создание сексуального пространства И момент готовности, то есть вообще мудрые мужики, значит, ну и хорошие в сексе, не идут в огонь, они идут в угли. То есть женщина горит, горит, горит, через какое-то время, да, из нее начинает идти другого цвета пламя, другой энергии пламя. Понимаете, да, то есть она, правда, начинает вот прям таять уже в руках. И при этом надо быть очень осторожным, чтобы пламя не ушло, ну, потому что, да, если перетянуть, то она начинает уже угасать, и уже там ничего не интересного, да, не получается. А вот так, знаете, вот томить немножко поддерживает, когда вот уже накал углей хороший становится, в это время уже приступать к самому непосредственному процессу. Понятно? Нет, то есть вот это один из способов. В этом случае женщина тоже точно дожарится. Она уже и ментально согласится, и астрально уже будет говорить, сволочь. Ну вот, да, и эфирно она будет уже тоже вполне, да. Вот, мне в свое время очень четко и внятно, значит, один мужик, я его все просила объяснить, говорю, слушай, и тут оргазм, и тут оргазм, да, в чем разница? Ну вот, да, в том случае, если это вот, ну вот, и сексуальное пространство, да, и женщина в угле, ну вот, из-под силы, да, оргазм, и оргазм под дьяволом, вот в чем разница? Он мне объясняет, что это, вот знаешь, вот оргазм – это как прыжок из окна, ну вот по метафоре. И говорит, вот представь, в одном случае я спрыгнул с первого этажа, в другом случае – с 20-го. То есть вот уровень вот этого ух, он разный. Ну вот я не знаю еще, как объяснить. Но это вот, да, это я пытаюсь объяснить женщинам, мужикам, наверное, весело от того, что я так объясняю. Да, ну вот то, что, соответственно, да, в этой жизни нам не удалось испытывать, да, потому что у нас совсем другое ощущение оргазма, да, оргазм, ну, в данной ситуации я бы сказала, я думаю, многие с нами согласятся, что это воронка, да, и воронка тоже бывает с разной скоростью, ну, вот погружение в эту воронку, ну, вот, это все-таки не то же самое, как прыжок с этажа, потому что воронка втягивает, да, прыжок освобождает, то есть для вас это процесс освобождения, для нас, наоборот, втягивает, вот, ну, оно и выглядит. Так что у вас освобождается. Вот. Значит, и, соответственно, вот дьявол, да, вот в этом значении, я напоминаю, да, у нас это секс от женщины. Понятно, что продается только секс под дьяволом. Это понятно, нет? И поэтому связаны между собой. И женщина соглашается на секс под дьяволом, чтобы получить так или иначе материальные имущественные блага. Вот, ну, конечно, от хронического недоема тоже бывает, но это уже так более редкий случай. Ну вот, да, и мужчина, понятно, что приобретает материальные блага, в том числе, да, для того, чтобы был доступен секс у женщины. Ну, по крайней мере, да, там в патриархатном мире это так. Сейчас там многое может быть сдвинуто. Но сдвинуто за счет того, что мужчина может оказаться в женской позиции, женщина в мужской позиции. Да? И тогда, в общем, может вообще все наоборот повернуться. Вот, тогда, в общем, не очень понятно, кто кого ведет. Ну, хорошо. Вот, я откладываю в сторону дьявола, это не все его значения, но у нас осталось буквально 10 минут на белую карту. Значит, символ белой карты прост. Это белая карта. Значит, Андрюш все пытается продать белые карты, как любой нормальный жертв. Почему-то все никто никак не покупает. Вот, значит, соответственно, белая карта. Это аркан, который, значение его звучит таким образом. Все в руках Бога. Вот. Иначе говоря, белая карта сообщает о том, в объективной реальности, что тебе в это время приблизился и с тобой энергетически коммуницирует, обменивается энергией, но в большей степени донорствует. А более высокий эгрегор, чем тот, с которым ты обычно общаешься. Понятно, да? То есть это энергия более высокого порядка, более высокого разрешения. Максимально доступная для тебя, чтобы тебя при этом не взорвало. Понятно, да? То есть ну, мы общаемся с разной степенью эгрегорами, да, там, например, в том случае, если там, предположим, ну, не знаю, там, кому-нибудь прекрасному, там, не из этой группы, дать на некоторое время коммуницировать, например, с моим эгрегором, с которым я работаю с группой, да, то как минимум будет головная боль. Понимаете, да, как максимум будет тремор, ну, вот, да, рук, ног и прочего. Ну, вот, да, потому что очень мощный энергетический поток. Вот почему я, например, там часто в обыденной жизни, вот, я слышу обратную связь, что тебя боятся, вот, это связано не с, даже не с хорошо поставленным голосом и прочим, да, а потому что когда я касаюсь, да, вот высоким эгрегором, ну вот человека, да, то возникает вот это ощущение, ну вот какое-то очень, ну, другое. Да, и это не совсем страх, это больше похоже, ну, простите, на некую робость. Ну, я понятно, о чем говорю, да? Значит, и очень мало кто, да, там, у меня, например, то же самое, когда я общаюсь с моей мамой названной. Вот, то есть я не могу не робеть от нее, от ее энергии. Это связано не с тем, кто она мне, да, потому что там эгрегор очень высокий. Вот, который, соответственно, да, через нее, когда касается меня, да, то, понятно, меня там сколько угодно там выпрямляет. Значит, кто-нибудь читал, именно читал, смотреть недостаточно, или хотя бы почитайте, я вас прошу, хоть первую книгу Льюиса Клайва «Хроники Нарнии». Ну вот именно не фильм, а первую книжку «Лев колдун», по-моему, и «Платяной шкаф», не помню, в общем, как-то она, будем так называть, самая первая вещь. Ну да, видимо. Значит, и там есть очень понятное описание вот того, как дети, ну, испытывают вот это, ну, неважно, дети, да, вот там очень понятно, Льюис описывает вот этот контакт с божественным. Причем такими словами, что даже ребенку понятно. Ну, проверял на своих детях, да, вот когда они видели Аслана и смотрели ему в глаза, ну, вот этого Аслана, Аслана, кто как читал, да, там льва, который там вот сотворил этот мир, ну, понятно, проекция божественного, да, в его сказках, в сказочном варианте, они, и там вот очень хорошо описано, что вот они чувствовали, да, там и страх, и в то же время, да, там, ну, и там вот идет такое очень большое описание эпитетами, да, вот как это выглядит. Но только внутри контекста не читайте, ну, без контекста не читайте, ну, вот не проймет. А вот читая внутри самой книги, да, прям вот реально возникает четкое понимание, да, то есть душа вспоминает, как это с ней бывало, когда она касалась божественного, высокого порядка. Вот, и, соответственно, вот когда приходит белая карта в жизнь, действительно, в это время возникает хотя бы подспудное, если не осознаваем, ощущение важности, значимости вот этого момента, этой возможности. Понимаете, нет? То есть вот это почему-то очень важно, сверхважно. Вот, и значение белой карты очень сильно, ну, то есть все рука Богу в любом случае, да, и божественное приближение в любом случае. А дальше мутирует в зависимости от того, где мы спрашиваем. Да? Начнем с самого простого, начнем с субъективной реальности. Хорошо, вот как это выглядит в субъективной реальности? Внимание, пожалуйста, значение белой карты зависит от, о чем расклад, да, и от места в раскладе. Очень сильно зависит. Она вне контекста вообще не читается, поэтому я буду перечислять через запятую, но это не с помощью «да» будете спрашивать, а просто глазками смотреть, куда она попала и где она. Значит, итак, субъективная реальность, нулевая позиция. Знакомо слово? Отлично. Это белый шум. Я не понимаю, не понимаю, не понимаю. Как воспринимает ситуацию? Я не понимаю. Белый шум. Мне не видно, мне непонятно. Я плыву. Нет никаких идей, не понимаю. Вот, соответственно, да, в том случае, если это мое отношение, мне непонятно, не ясно, я не понимаю. Отношение к тебе, ты такой, я не понимаю тебя, все равно я не понимаю. Понятно, нет? То есть вот белый шум. Соответственно, подсознательно, помните карту, то же самое. Только в одном случае ты это осознаешь, в другом случае ты этого не осознаешь. Чужак, непонятно, не знаю, не понимаю, что это. Не понимаю своего отношения, непонятно. В том случае, если карта парная с чем-то, а если вы на пятерку гадаете и вот пытаетесь вытащить вот эту непарную белую карту, не кладите ее в расклад, кладите ее наверх и достраивайте из расклада восьмерку. Ну, потому что так белая карта играет в слабой позиции только в паре. Не оставляйте ее без пары. Иначе вам будет непонятно значение. Хорошо, значит. Парень, белая карта, в субъективной реальности, только в субъективной, говорит, человек внушает себе, обманывает себя, что? Вторая карта. А, значит, зачем вам, ну вот, эта информация? Потому что человек уверяет тебя, что это так, и другого он слушать не будет. Но это самообман. По факту это не так. Внушает тебе, что зависит. Но я думаю, что госпожи психологи согласятся, да, что когда человек пытается себе что-то, скажем, навязать, он за это держится, но это все равно в поступках не звучит. Понимаете, да? То есть самообман, но на сознательном уровне. Да, там внушаю себе, что мама для меня это святое. Но по факту совсем другая история. И поступки этому не соответствуют. У меня был прекрасный мальчик, который мне говорит, что у тебя с отцом? А я видела их взаимодействие. У меня нет ничего с отцом. Я говорю, ну я же вижу, что у тебя есть проблемы с отцом. Давай об этом поговорим. У меня нет проблем с отцом. Я опять ему, ну я же вижу, что это проблема с отцом. У меня нет проблем с отцом. Я просто хочу его убить. У меня нет проблем с отцом. А я до этого благополучно, да, там, соответственно, я думаю, ну как он может этого не видеть? Ну, совершенно очевидно, у него есть проблемы. Нет у него проблем, просто хочет его убить. И это не проблема. Вот, да, то есть, соответственно, да, и здесь белая карта, да, по поводу того, что у меня нет проблем с моим отцом. Понятно, да? А на самом деле там эта проблема там огромного уровня. Да, я себе внушаю, что я с ним только из-за денег. Я себе внушаю, ну, по факту, да, я себе внушаю, что я готова расставаться. Понятно, нет? То есть это попытка самовнушения. И вот так вот в лоб спрашивает человека, он как на голубом глазу тебе все отвечает. Но действия расходятся. Сообразили, да? Прекрасно. Уйдем с территории субъективной реальности. Всего хорошего. Вот. Да. У нас интересно получилось. Значит, да. Значит, приходим к объективной реальности. Объективная реальность – настоящая, да, потому что есть еще объективная реальность – будущее. Есть еще объективная реальность – рекомендация. Есть еще объективная реакция, ну, объективная реальность, я еще там реакцию стала говорить. Объективная реальность, да, под названием, там, например, в чем причина. Есть еще, например, диагностика, если кто не в курсе. Вот, ну то есть, да, тоже будет несколько преломлять значение белой карты. Сейчас тупо все перечислять не буду. Дойдем до этих раскладов, опишу. Но если там что-то значимое, да, именно про белую карту. В обыденных раскладах, в обычных бытовых, да, которые мы делаем, белая карта. В нулевой позиции, если. Она говорит, ты сейчас в эпицентре точки Джокера. Что такое точка Джокера, ребят, точно не сейчас. Это будет, ну, очень долго. Вот, коротко говоря, точка максимальных изменений. Кротовая нора между вселенными. Значит, напомню, что то, в каком мире мы живем, это и есть наша вселенная. Я не имею в виду, что может смениться большая медведица на большого медведя, потому что ее там что-то приросло. Нет, звезды не изменятся, да? Но при этом будут приходить другого типа люди. Понимаете, да, совершенно неожиданно, потому что это другая вселенная. Вот мы тут со Светой, значит, вчера мы разговаривали на секрет Шеризады, и она говорит, а можно там после заказа вот этого своего там мужчины, там, например, идти, я говорю, там, Матрию или там Арбат, а она говорит, метро. Я говорю, метро? Я говорю, там они же не скоранговые, они же в метро. Она говорит, может, мы в разных метро ездим? Понимаете, вполне, реально вполне может быть такое. Да, потому что вот в моей вселенной метро – это подземный ад. Понимаете, да, его выкопали и туда запихивают людей. Причем они туда еще и деньги платят, чтобы туда войти. Ужас. Вот, да, а для многих, да, вот, например, для Андрюхи метро – это абсолютно нормальное место. И он там регулярно ездит. Бля. Значит, ну хорошо, да. Что-то да, не сходится как-то у меня логика. Значит, Андрюха я не могу, в общем, назвать слишком низкоранговым, но он там бывает. Я его там не видела. Двойные стандарты. Есть, да, двойные стандарты, я согласна. И вот пойди ж ты пойми, то ли Андрюша все-таки низкоранговый, то ли метро нормальное. Ну, вот не буду об этом думать. Что? Петровна, ну, спасибо большое. Маша, вот она более добрая ко мне, чем я к себе. Спасибо, Маша. Вот. Значит, соответственно, да, и Вселенная меняется. Понятно, нет? То есть по-другому начальники обращаются. Да? Я помню, у нас была тема, когда мы проработали плотно. Я, Андрюш, помогал его родителям, маму и папу. Он говорит, у меня родители перепаяли. Правда, когда он рассказывает мне какие-то истории о них раньше, я смотрю на этих. Я пью, херня какая-то. Вот, правда, сейчас, к сожалению, еще раз перепаяли, но уже только для меня. Ну, в обратную сторону, куда-то их ухудшили, перепаяли. Так же, как он раньше у них. Вот они меня, для меня теперь такие. Теперь, понимаешь, они такими могли быть тогда и сейчас такие тоже. Ну, все еще в порядке, знаете. Пока. Вот, значит, Вселенная другая. Другие поступки люди совершают. И вот кроме этого, у тебя в разных вселенных есть какие-то возможности или нет каких-то возможностей. Там, например, я пока, к сожалению, живу в вселенной, где халявы не бывает. Глядишь и попаду в другую, да, там, вселенную, где бывают, там, например, да, там, некие там подарки судьбы. Андрюш сегодня там пространство мотивировал, по моему $1 миллион подарил. Ну вот, а я при этом сидела и думала, у меня прям сплошная шестерка мечей. Комплекс подсознательных ограничений. А братец сегодня, кстати, как раз говорил, надо купить, говорит, лотерейный билет. Вот в моей вселенной, понимаете, да, лотерейные билеты – это пустая трата денег. Ну, простите. Люди же выигрывают. Я точно это знаю. Да, но это понимаешь, они в моей вселенной, у меня нет ни одного, кто выигрывал. Но в моей вселенной рожают детей домашними родами, и все прекрасно. А в ваших? Понятно, нет? Еще в моей вселенной все, кто не попади, беременеют. Вот, да, я вообще в моей вселенной, да, если женщина хочет забеременеть, хотя подсознательно, все получается достаточно быстро. И вот червоточина между этими вселенными, возможность из одной вселенной перейти в другую, бывает только скачкообразная. Вы понимаете, нет? Медленное, последовательное изменение не приведет к тому, чтобы ты прошел. То есть появляется, знаете, как проход. И от одного твоего какого-то решения, действия, да, ты вдруг, и тебя всосало. И ты смотришь, ты сразу не понимаешь, тебе сперва кажется, что это та же самая. А потом, понимаешь, начинаешь в этой вселенной как-то жить, и вдруг обнаруживаешь, батюшки, это ж надо. А нет, нет. То есть, например, вот в вашей вселенной уже бывает подселение, например. Согласны? Нет. Лярвы уже бывают, другая немножко вселенная. Вот, да, там, глядишь, до эльфов тогда. Да вот, значит. И белая карта, ну, иначе говоря, точка Джокера, да, это возможность вот таким образом нырнуть в другую вселенную. Вот, хотя нам кажется, что просто мы какой-то разовый плюс себе на это купили. Вот, значит, ну вот как-то так. Значит, это если я на нулевой позиции, подробнее расскажу, там просто очень важно. Там есть точка Джокера, белые карты или шута дурака, или двойная точка Джокера, белая карта плюс шут дурак. Вот я на следующем уроке, ну, дьяволу вам-то расскажу, и еще будет дальше белые карты нахлобучиваться. Потому что обычно я так и не успеваю никому рассказать, что это за фрукт такой двойная точка Джокера. Всем говорю, потом. Ну вот, ну вас вот уже догнало. Для вас потом не будет. Будет четверг. Вот, значит, в паре, если карта, на этом отпущу. Значит, вот белая карта и рядом какая-то. Если ты собирался делать пятерку и выкладываешь карту, у которой нет пары, тут же передумай, да, и делай все-таки восьмерку, а не пятерку. Слово сказать, то же самое с повешенным, например, происходит. Да, то есть, если вылечил повешенный и правосудие, третья карта, то есть вылечил повешенный, правосудие или белая карта, и собирался делать ни к чему не обязывающую пятерку. Да, там положил первую карту, вторую, третью, и вот четвертую собираешься класть. Помните вот это? Вот, которая без пары. Ну, потому что ну, мелкий вопрос, тебе не надо. Нет, ты ее не кладешь тогда вниз, а кладешь вверх. Не кладешь вниз пару. Получается, да, уже что ты практически, ну вот восьмерка. Еще две карты до уши, будет восьмерка. Ну, покажу прям в воскресенье все как-то делать с руками. Вот. Значит, белая карта, говорит, вторая карта, фатально, неизбежно, намеренно присутствует в твоей жизни. Никуда не денешься. Эгрегор велел это проработать. Фатально неизбежно тройка скипетров перевернутая. Так, ты будешь туда вкладываться, и не веду. И дальше в результате, да, с этим будешь разбираться. Фатально неизбежно дьявол. Избегаешь обычно, а тут прости. Да, там прямое движение, надо. Туда. Вот, кстати, о музыке. Фатально неизбежно дьявол, например, вот несколько раз у клиента выходило, как, например, изнасилование. Ну, потому что, да, вот, необходимость испытать дьявольский секс, ну, вот, да, при этом, ну, фатально неизбежно, ну, потому что все уже, да, там, обстоятельства. Фатально неизбежно роковое стечение обстоятельств, например, прекрасная пара еще, да? Вот, ну, на ваше счастье, у вас парами карты, которые мы изучали, не становятся. Да, в общем, проживаются в жизни по отдельности. Причем неделю вы проживаете последнюю карту, а не первую, которая изучена. Тем более, что у нас сегодня их три было. Вы проходили равновесие, да, и начали белую карту. Хорошо. Значит, фатально неизбежно, там, например, не знаю, там двойка скипетров перевернутая, чудесная волшебная возможность, которой в данной ситуации необходимо воспользоваться. Это не предложение. Нет, да, тебя туда запинают. Хошь не хошь, а? Придется воспользоваться. Да, придется. Будешь? Нет, придется. Вот это белая карта. Понятно? Вот, ну что? Увидимся в четверг. А? Спасибо. А, где точка желтая? Ну, смотря в каком, где выше. Из этого, да, будет точка желтая.